Глава 16. Проснулся я рано, светящиеся часы на прикроватной тумбочке показывали 6,2. Маринка лежала рядом, смешно раскинув руки в разные стороны. Видимо, придется подумать о расширении кровати или замене существующей на более широкую. Выяснилось, что моя валькирия ночью вертится и может проснуться утром, лежа чуть ли не поперек постели. Спустившись на первый этаж, я вышел на улицу и с удивлением обнаружил отца Михаила, который делал зарядку. Священник расположился на газоне метрах в 20 от моего коттеджа. Мне почему-то показалось, что я тоже должен немного размяться, если уж пожилой человек вовсю машет руками, ногами и приседает, то чем я хуже. Разминался недолго, минут 15, но этого хватило, чтобы прогнать сон и почувствовать себя бодрым, а еще захотелось есть. Чего-нибудь существенного, плова или макарон с котлетами. Вернувшись в дом, тщательным образом обыскал недра кухонных шкафов и холодильника. Надо сказать, что Марина выбрала один из лучших коттеджей в поселке, если не ошибаюсь, то этот дом принадлежал очередному директору Керченского торгового порта. На заднем дворе коттеджа есть небольшой бассейн под крышей, баня из сруба 3×4 и большая беседка со стационарным мангалом. Надо будет все это осмотреть и провести ревизию. Осторожно, пройдя через короткий коридор, соединяющий комнаты, и вышел во вторую комнату, где был размещен наш с Мариной арсенал. Здесь было окно, которое как раз выходило на задний двор. Выглянув в окно, поморщился от досады, баня была частично разобрана, не было крыши и отсутствовали несколько рядов бревен из сруба. Какая-то зараза польстилась на древесину, скорее всего, хотели использовать для растопки печей. Идиоты. Бревна срубов по местной традиции пропитывают таким количеством химии, что она перестает гореть. Ну, а в целом коттедж был оборудован всем необходимым. На крыше располагались три широких солнечных панели и установка для нагрева воды. Еще в дом была проведена вода из собственной скважины. Электричество, вырабатываемого солнечными панелями, с лихвой хватало для бесперебойной работы холодильника, двигателя насоса и еще нескольких бытовых приборов. А вот ревизия кухни навела меня на грустные мысли о том, что прежние хозяева еще не наведывались в этом году в свой коттедж, винный шкаф был почти пуст. В нем осталась только одна бутылка красного вина, причем, судя по этикетке, вино было не крымским, а французским, что, согласитесь, не есть гуд. Еще я нашел несколько луковиц, пачку спагетти, большое количество пакетиков с приправами, две банки кофе, четыре упаковки зеленого чая с различными добавками, бутылку оливкового масла и несколько банок с маринованными вялеными томатами. В холодильнике стояла тарелка с тремя большими ломтями жареного, вчера на костре мяса, десяток яиц, три пакета молока в тетрапаках, у которых срок годности, судя по маркировке, истечет не раньше, чем через 2 месяца, и 5 банок со сгущенным молоком. Ну и что мне из этого набора приготовить? Первым решением было приготовить омлет, тем более, что все компоненты для этого были в наличии. Но нет, омлет – это слишком просто, настроение с утра было такое, что хотелось валькирию удивить, тем более, что готовить я не просто умею, а очень даже хорошо умею. Газ в баллоне был, а газовая плита была рассчитана на 3 газовых конфорки и 1 электрическую. На 1 конфорку поставил большую кастрюлю с водой, на 2 сковородку, а на 3-ю сотейник, в который вылил 1 стакан красного вина. Вино, кстати, оказалось очень даже ничего, с легким оттенком шоколада, так что зря я наговаривал на лягушатников. Пока сковорода разогревалась, успел нарезать 1 луковицу тонкими полосками. Как только оливковое масло в сковороде нагрелось до нужной температуры, высыпал в него щепотку молотой паприки и тщательно перемешал ее с маслом. Через несколько мгновений Масло приобрело красный цвет и начало пениться. Выждав еще несколько секунд, засыпал в сковороду тонко нарезанный лук. Оставив лук жариться в смеси оливкового масла и паприки, срезал с ломтей мяса зажаренную корочку, а потом нарезал очищенное мясо тонкими полосками. Как только лук зазолотился, а вернее закраснелся, ведь масло в сковороде было уже не желтого, а красного цвета, бросил туда мясную соломку. По кухне распространился аромат жареного мяса. Убавив огонь под сковородой до самого минимума, открыл банку с вялеными томатами и также нарезал их длинными тонкими полосками. Томаты отправились в сковороду к мясу и луку. Накрыв сковороду крышкой, оставил все это тушиться в соке, который дали томаты. К этому времени в сотейнике вино уже вовсю кипело, источая винный аромат. Выждав, пока весь спирт испарится из сотейника, вылил получившуюся смесь в сковороду. Попробовав получившийся соус, остался вполне доволен собой, надо только добавить щепотку сахара и получится очень даже ничего. Как только вода в кастрюле закипела, добавил туда соли, чуть больше, чем надо, и влил несколько столовых ложек оливкового масла, а вот длинных спагетти бросил немного, едва ли треть пачки, примерно столько, чтобы два человека слегка перекусили. Вот именно так и надо варить спагетти, много воды и мало длинных макарон, а оливковое масло необходимо для того, чтобы спагетти не слиплись. Если итальянец увидит, как мы после варки промываем спагетти и добавляем в них сливочное масло, то его тут же хватит Кондратий, как у русского, которому предложили бы выпить стакан горячей водки. На освободившуюся после сотейника конфорку я водрузил чайник. «Ничего себе! Ты умеешь готовить?» — раздался сзади голос Марины. «Вот это мне повезло. Я еще крестиком умею вышивать и из пулемета стрелять, не оборачиваясь», — ответил я. «Чего так рано встала? Можно было еще смело полчаса поспать». «Поспишь тут, когда по дому такие ароматы распространяются». «А что это будет? Пахнет просто великолепно». «Ну, итальянцы называют это пастой, а я называю это длинная вермишель с подливкой». «Нет, макароны с подливкой ешь сам, а мне, пожалуйста, пасты». «А какой соус?» «Не знаю, я название не придумал». «Фи, какой вы скучный, шеф-повар. Надо было соврать, что это старинный фамильный рецепт, и чтобы его название состояло не меньше, чем из трех французских слов». «Вообще-то, паста – это итальянское блюдо, а не французское». «Ну и что, а девушки любят французский язык, а не итальянский. Понятно?» «Хорошо, тогда разрешите вам предложить старинное французское блюдо, рецепт которого передается из поколения в поколение». От отца к сыну, с этими словами, я откинул спагетти на дуршлаг и, ухватив половину из них, специальными щипцами переложил в тарелку. Полив сверху спагетти соусом из сковороды, я поставил тарелку на стол. «Прошу любить и жаловать, ля фет де гренуй», — старательно картаве, как истинный француз, — произнес я. «Вот видишь, как здорово, а ты хотел меня накормить макаронами с подливкой», — радостно сказала Марина. «А как название блюда переводится с французского? Или это был просто коверканье языка? Ты в школе какой язык учила?» «Английский». «А, я французский». «Так что это были вполне французские слова, но их перевод я скажу только после того, как ты все съешь, а то еще, не дай бог, аппетит тебе испорчу». Из школьной программы я помнил лишь две короткие строчки французских детских песенок. И то, что я сказал Марине, дословно можно было перевести как «праздник лягушат». Но на слух, не посвященного в тонкости французского языка человека, фраза, произнесенная мной, действительно воспринималась как нечто экзотическое. «Не испортишь», — ответила Марина, наворачивая спагетти за обе щеки. «Вкуснотища. Научишь меня так готовить?» «Нет, не научу. Я же сказал, блюдо старинное, рецепт передается от отца к сыну. «Вот родишь мне сына, я ему рецепт и расскажу», накладывая себе спагетти, ответил я. «А сколько ты хочешь детей?» — изменившимся тоном спросила Марина. «Вот, блин. Это же надо», сам же вляпался в разговор о детях. «Ну, не дурак ли?» «Хорошо, хоть к Маринке», стоял спиной. «У меня сейчас, небось, такое выражение лица, как будто я на приеме у стоматолога или съел целиком лимон». Все-таки, как изменился окружающий мир, раньше конфетно-букетный период длился не меньше пары недель, а разговоры о детях девушки заводили не раньше, чем через полгода совместного проживания. «А сейчас?» «Ни тебе никаких ухаживаний и прогулок под луной, хотя оно и понятно, попробуй погулять под луной, когда надо держать в руках автомат и нервно озираться по сторонам, ожидая нападения голодных зомби». Вот и разговор о детях зашел всего на второй день совместной жизни. «О! У меня есть по этому поводу целая теория», — справившись с эмоциями, ответил я, садясь рядом с девушкой. «Первой должна быть девочка, потом мальчик, ну а сколько детей и какого пола родятся потом, это уже не важно». «А почему именно так?» — удивленно спросила Валькирия, явно не ожидая такого ответа. «Это, что как в пословице, первое дитя – нянька, а вторая – лялька». Девушка, скорее всего, думала, что я начну сейчас разговор о том, что рано еще говорит о детях. Но, мы же не лыком шиты, и в женского психологии кое-чего волоким. Женщине надо говорить то, что она хочет услышать, а не то, что ты думаешь на самом деле. Честно говоря, теорию о детях не я придумал. Подслушал на одной из пьянок, кто-то из парней умничал, а я запомнил. Но теория мне понравилась, и вроде бы действительно так в жизни и получалось. Нет. Не совсем так, я бы даже сказал, совсем наоборот. Все очень просто. Как правило, с первым ребенком матери чрезмерно сюсюкаются, потакая всем детским капризам. А вот ко второму ребенку уже более прохладное отношение. Поэтому, если ты родишь первую девочку, то сюсюкайся с ней, сколько влезет, я мешать не буду, тем более, что скорее всего ты мне и не позволишь вмешиваться. Но зато, когда родится второй ребенок, и это будет мальчик, ты уже будешь не так сильно за него переживать, да и материнский инстинкт у тебя разделится на две части, а значит, будет не такой сильный, как с первым ребенком. Короче, если второй ребенок будет пацан, то ты его не так испортишь, как если бы он родился первым. Ничего себе! Это кто же тебе такую чушь сказал? Мать не может испортить ребенка своей любовью. Торжественно произнесла Марина, доедая спагетти. Добавка будет? Будет. Я взял тарелку и после того, как наполнил ее, продолжил. Если у тебя есть знакомые супружеские пары с двумя детьми, то подумай, на кого из родителей, какой ребенок больше похож. Ну, или скажем так, какой из двух детей более капризный, а какой более самостоятельный. Или, к примеру, какой ребенок чаще болел, а какой нет. И если ты приглядишься внимательно, то поймешь, что первый ребенок, характером и манерой поведения, зачастую больше похож на мать, чем на отца. Даже в русских народных сказках самый самостоятельный ребенок, как правило, тот, который третий по счету, то есть чем больше на тебя забивают родители, тем лучше ты устраиваешься потом в жизни. А если оба ребенка характером похожи на мать, а? Значит, отец в этой семье для мебели. Между прочим, отцам очень тяжело отвоевать у жены свое право на воспитание ребенка, проще вообще с этим не заморачиваться, чем каждый день держать осаду, с названием «материнский инстинкт». «Может быть, ты в чем-то и прав», — сказала Марина, когда доела вторую порцию, — «но все равно, я останусь при своем мнении, материнская любовь не может навредить ребенку. А вы, мужчины, бессердечные, холодные и черствые чурбаны». «Ну, да. А если мы сердечные, чувствительные и нежные, то почему тогда выбираем профессии стилистов, шоуменов и прочих любителей радуги?» «Дурак», — улыбнувшись, сказала Маринка, чмокнув меня в щеку. Последнее слово в споре всегда должно быть за женщиной. Даже если она этот спор проиграла и знает о том, что проиграла, но последнее слово всегда будет за ней. Ибо, если последнее слово произнес мужчина, а женщина никак на это не отреагировала, значит, спор перерос в ссору и мужчине объявлен молчаливый бойкот. Судя по довольному выражению лица и широкой улыбке, Марине понравились не столько мои спагетти, сколько то, как я отреагировал на вопрос о детях. «Ну, а что ты хотела?» «Все-таки, мне уже не 20 лет, и как реагировать на провокационные женские вопросы, я знаю». Мы едва успели допить чай, когда в дверь осторожно постучали. Пришел дежурный, который сообщил, что личный состав построен для проведения утренней зарядки. Мля. Я совсем забыл об общей зарядке. Теперь придется отдуваться за слишком ранний плотный завтрак. Несколько нестройных шеренг были выстроены на той самой поляне, где вчера горел большой костре и стояли разномастные столики. Судя по лицам присутствующих, не все они остановились, как я, на двух бокалах пива. Некоторые рожи светились похмельной белизной, распространяя вокруг себя аромат перегара. Я прошел вдоль шеренги, вначале в одну сторону, а потом в другую, внимательно вглядываясь в лица. Всего здесь было 23 человека, еще четверо были заняты в карауле на крыше административного корпуса и в радиорубке. Вышки по периметру базы традиционно занимали подростки и девушки призывного возраста, которые не участвовали в утренней зарядке, вернее, их зарядка начиналась немного позже. Также в строю я не заметил команду Серого. Надо будет, как только его увижу, узнать, с какого такого боя они косят от совместных спортивных мероприятий. Еще вчера, изучив перед сном оставленное Манулом списки, я знал, сколько на данный момент проживает людей на базе. Мужчин в возрасте от 17 и до 60 лет 30 человек. Детей, включая младенцев и подростков, до 16 лет 22. Девушек призывного возраста, так сказать, 14. Женщин старше 25 19. Ну и пожилых людей старше 68. Итого 93 человек, и это не считая команды Серого. Манул их записал отдельно, пометив под словом «интервенты». Народ на базе собрался разнообразный, здесь были те, кто прибыл вместе со мной, за исключением Николая с семьей и озорницы Жанны, которая увелась за каким-то хлыщем и укатила в Керчь. Были еще люди из Калиновки, тем, кому удалось избежать огня зенитной установки, ну и несколько человек из Керчи. Куда делись члены семей Михалыча и его свиты, я так и не понял, надо будет спросить у Манула, уж он точно знает. Женщин и девушек, которых освободили вчера из плена, решено было отправить в Щелкино, поэтому Манул их тоже не внес в общий список. «Зарядка сегодня отменяется», — громким голосом сообщил я. «Ура! Слава командиру! Другое дело! Заебись!» Раздались восторженные возгласы. «Вместо зарядки мы проведем учебное занятие по освоению самозарядного карабина Симонова, которые поступили к нам на вооружение. Жду всех через 20 минут на этом же месте в полной боевой выкладке, как перед выходом в рейд. Вещмешки, ранцы можно не брать, но разгрузки, чтобы отвисали до земли от тяжести магазинов. Из оружия советую ограничиться пистолетами. И не забудьте прихватить с собой ручки и тетрадки». Шеренги дрогнули и рассыпались в разные стороны. Народ, недоумевая, начал разбредаться по своим жилищам. «Зачем же ломать такие хорошие устои?» Недовольно пробасил у меня за спиной отец Михаил. «Пропотелись бы ребята, хмель бы из них и вышел. Опять же, урок был бы для нерадивых отроков, что нельзя на ночь глядя предаваться чревоугодию и пьянству». «Батюшка, но вы ведь сами вчера мясо трескали и пиво пили, причем наравне со всеми, — ехидно добавил подошедший к нам Манул. «Я же видел, что вы трехлитровую банку пива выпили и чуть ли не половину свиной туши уплели». Вид у парня был неважный, он явно маялся с похмелья. Его лицо приобрело бледно-зеленый оттенок, хотя какой еще бледный оттенок, может быть, у негра? Скорее, его кожа стала пепельно-серой. «А, ты нехрист, не зли меня, и в рот ко мне не заглядывай. Я выпил ровно столько, сколько Бог позволил, и утро, в отличие от тебя, встретил в полном физическом и духовном здравии. А тебе, как заместителю командира, должно быть стыдно, что ты заварил эту кашу. Не начал бы ты спорить с теми двумя хитрецами, не переросло бы это все в столь ужасную попойку. Манул, возьми кого-нибудь в помощь и принеси сюда ящики с карабинами. Будем изучать сксы. Сколько штук брать? Чтобы у каждого было по одному, ответил я, и про себя не забудь. Манул махнул рукой пацану, лет 10, который сидел на ступеньках ближайшего коттеджа и увлек его за собой. Было слышно, как чернокожий парень что-то тихо бормочет себе под нос про бородатых священнослужителей, которые ничего не понимают в искусстве управления людьми. «Андрей, ты как командир должен был вчера проследить, чтобы твои подчиненные не ужрались в усмерть», нравоучительно произнес священник, выделяя голосом нужные, по его мнению, слова. «Отец Михаил, а вы как с ксом? Умеет общаться?» Я на корню пресек начавшееся нравоучение. «Умею, а что, когда люди соберутся снова, я вместе с ними совершу небольшой марш-бросок, километра 2-3, не больше. А вы пока подготовьтесь, надо будет обучить людей обращению и стрельбе из карабинов. Сегодня не будет никаких рейдов и выездов. Только я, с парой ребят, объеду окрестности на бардаке, и команда Серова отправится на разведку, прихватив для этого БТР. А вы уж, пожалуйста, проведите целый день в тренировках. Надо, чтобы к вечеру парни могли уверенно разбирать и собирать сксы. Договорились?» «Договорились», улыбнувшись, ответил батюшка. Видимо, ему пришлась по душе моя идея устроить небольшой марш-бросок. Когда две шеренги вновь построились, Манул и его помощник раздали всем сксы. Я тоже взял один из карабинов. Не обращая внимания на вопросительные взгляды и тихое перешептывание, закинул карабин по диагонали за спину и до конца затянул ремень, теперь карабин не будет мешать во время бега, елозя по спине или сваливаясь с плеча. Посмотрев на своих горе подчиненных, я только мысленно усмехнулся, многие так и не поняли, что их сейчас ожидает. Один из парней, высокий худой с шрамом над правым глазом, щеголял в пляжных шлепках, одетых на босые ноги. «Сейчас мы пробежим легкий кросс, пара километров. Оружие потерять нельзя, кто прибежит без карабина, будет выпорот», — громко крикнул я. «Сегодня вечером в поселке будет проведена показательная казнь, двоих насильников посадят на кол. 4 человека, которые последними прибегут к финишу, приведут казнь в исполнение. Всем понятно? Ну, тогда, бегом марш». Я побежал вниз по аллее, за мной тут же бросился Манул и еще пара ребят, а потом уже и остальные. Пробегая мимо нашего с Маринкой домика, я весело помахал рукой Валькирии, которая стояла на крыльце и пила чай из большой кружки. Девушка в ответ покрутила пальцем у виска. Растянувшаяся метров на 50 колонна людей, длинной нестройной змеей, спустилась вниз к морю, пробежала по песчаному пляжу и поднялась вверх по крутой и скользкой тропинке. Поднявшись вверх по склону, я бросил быстрый взгляд вниз, для многих зыбучий морской песок оказался серьезной преградой. Не меньше десятка бегунов перешли на быстрый шаг. Пробежав немного по склону обрыва, свернул на растрескавшиеся дорожки соседней базы отдыха. Гравий громко шуршал под ногами, когда его касались подошвы кроссовок. Выбежав из покосившихся ворот соседней базы отдыха, свернул к дороге, которая вела к нашему поселку. По моим расчетам, весь путь занимал не больше 2 километров, Это даже марш-броском нельзя было назвать. Так легкая пробежка, конечно, если ты не страдаешь похмельем. Когда до ворот нашей базы осталось метров 100, мимо меня, радостно улыбаясь, пробежали Скворец и Леший. Вид у них был бодрый и энергичный, а карабины они держали, высоко подняв их над головой. Пижоны. Субординацию не соблюдают. В армии отслужили, а так и не поняли, что инициатива всегда наказуема, и не надо показывать старшему по званию, что ты полон сил и энергии. Ворота были предусмотрительно открыты, а на крыше корпуса маячило несколько фигур, которые радостно махали руками и кричали что-то подбадривающее. Да, как я погляжу, здесь и правда с дисциплиной все очень и очень плохо. Какой главный принцип любого солдата? Не показываться на глаза командиру. А почему? Потому что командир увидит, что ты ничего не делаешь, и обязательно запряжет тебя работой, а если уж ты попался на глаза командиру, то сделай вид, что ты чем-то занят. А эти ханурики на крыше, вместо того, что заниматься своими прямыми обязанностями, бросили пост и ушами хлопают. Непорядок. Надо это пресекать на корню. Вернувшись к месту старта, я с радостью обнаружил несколько длинных столов, составленных в ряд. Напротив этих столов стояла школьная парта, за которой восседал на стуле отец Михаил. На парте лежал разложенный на составные части СКС. Здесь же на поляне расположились девушки и женщины, у всех в руках были карабины. Видимо, батюшка решил, что ему негоже по несколько раз объяснять одно и то же, и собрал всех комбатантов отряда для занятий. Как только на поляне появились все бежавшие, я тут же определил последнюю четверку, которую и отправил наверх сменить постовых. Спустившиеся в крыши парни весело подшучивали над бегунами, комментируя забег. Птаха и Потлатый, берете этих четверых и вперед, сделает еще один кружочек. Отдал я приказ, который тут уже вызвал бурю восторга с одной стороны и такую же бурю протеста с другой. «За что?» — срывающимся голосом спросил Скворец. «Мы же первыми прибежали». «Вот именно за это», — спокойно ответил я. «В следующий раз не будете нарушать субординацию». Занятия продолжались час. Отец Михаил коротко рассказал о тактико-технических характеристиках карабина Симонова. Обозначил, как называются все детали и механизмы, показал, как доставать пенал, откидывать штык и снаряжать карабин обоймой. К сборке и разборке было решено приступить после завтрака. Сергея и его бойцов я увидел как раз во время завтрака. Вытянув Серого из-за стола, утащил его в сторону и расспросил о последних новостях. Сергей рассказал, что с Керчью они связались и к полудню должны будут встретиться на трассе с усиленным отрядом в 20 рыл при поддержке двух ПТРов и трех ЗИЛов, которые были переделаны под легкие броневики. Поэтому Серый планирует выдвинуться из поселка на бардаке, а значит брать с собой Скворца и Лешего. Ему нет резона, в маленьком БРДМ и так мало места для пятерых, куда ему еще двоих бойцов. Я настаивать не стал. Это даже лучше, что на базе останется БТР. Все-таки восьмиколесный БТР 80 более серьезная машина в сравнении с легкобронированной скорлупой БРДМ-2. После завтрака сообщил Разрухину, что он поступает под командование Сергея, и они отбывают для выполнения очень важного задания. Труха немного поворчал и пошел готовить бардак к выезду. В 10,30 из ворот базы выехал квадроцикл и бардак. На квадре ехали Катя и Артем, а на броне бардака сидел я, причем в гордом одиночестве. Марина сидела внутри машины, в компании Старого, которого взяли вместо Глеба. Оказывается, Старый неплохо разбирался в колесной технике, потому что в молодости работал трактористом, а потом служил в мазуте. За рулем бардака сидел Кирилл. Тактика разведывательного рейда была давно отработана. Первым ехал квадр, он поднимался на небольшие холмы, с которых открывался прекрасный вид на окрестности, благо здесь господствовала степь, и ничто не мешало рассмотреть в бинокль территории на много километров вокруг. Если наблюдатели на квадроцикле замечали что-то подозрительное, то они сообщали об этом по рации, и тогда принималось решение уничтожать подозрительную цель силами стрелков сквадра, или в дело должен вступить главный калибр башенного КПВТ. Я планировал отработать основной маршрут и добраться до окрестностей села Батальное. Где-то в тех местах должны мирно ржаветь в поле две самоходных зенитных установки «Шилка». А это, я вам скажу, такой гешефт, ради которого можно и рискнуть прокатиться по неизвестному маршруту. Главное, чтобы они были на ходу. Хотя бы одна. Тогда можно будет перегнать ее к поселку, а за второй наведаться завтра. В 11:42 от Артема поступил вызов. Он сообщал, что видит колонну из трех машин, которые ехали по едва заметной дороге. Причем ехали эти машины в сторону нашего поселка. А это уже интересно? Кто это у нас такой любопытный? Наш бардак от посторонних глаз пока закрывал поднимающийся рельеф местности. Вернув квадр к бронемашине, я приказал объехать Кате холм с другой стороны и занять им с Артемом позицию среди зарослей боярышника. Марина с СВД убежала метров на 200 назад по дороге, в сторону поселка, и заняла позицию немного в стороне, но зато на небольшом возвышении, среди россыпи, поросших цветным мхом валунов. Бардак, сдав назад, заехал в неглубокую ложбинку, теперь была видна только его башня с грозно торчащими стволами пулеметов. Кирилл по-прежнему был за водителя, а старый занял место стрелка. Наша нынешняя позиция очень сильно напоминала вчерашнюю, когда мы расстреляли газель и китайца. Точно такая же, едва заметная степная дорога, зажатая между двух холмов, но только теперь нам противостоит три машины, хотя и у нас огневая мощь, нечто вчерашнему бою. КПВТ так причешет, что мало не покажется. Тем более, что старый уже связался с базой, и в нашу сторону должен был выехать в БТР с штурмовой группой на броне. От Артема я узнал, что к нам приближается колонна из трех машин. УАЗ, буханка, армейский ЗИЛ с кунгом и какой-то внедорожник неопределенной марки. Конечно, можно было не утруждать себя ползанием по холмам, а выкатить бардак на прямую наводку и вывести в минус все три цели, но воспитание и природная интеллигентность не позволяли мне этого сделать. Опять же, никто точно не знал, кто перед нами, друг или враг. Всякое ведь может быть. Может, это дальний разъезд феодосийцев заблудился или еще кто. Так что лучше остановить, осмотреть, допросить. А потом уже решать, выкатывать бардак на прямую наводку или нет. Я выбрал свою позицию таким образом, чтобы с одной стороны не попасть под огонь пулеметов бардака, а с другой стороны, чтобы меня было очень хорошо видно с дороги, а то не хватало еще, чтобы колонна проехала мимо. Несколько плоских камней на склоне холма, метрах в 10 от дороги, они и стали моей позицией. Камни стояли под углом друг к другу, и над землей они возвышались почти на метр. Толщина у них была приличная, так что в случае чего, я могу юркнуть за камни и, спрятавшись за ними, переждать опасность, единственное. Что удручало, камни были недостаточной ширины, поэтому мне придется скрючиться в три погибели, как цыпленку, табака в стеклянной полулитровой банке. Первым в поле зрения появился внедорожник. Ага. Сузуки Гранд Витара, пятидверка, какого цвета машина, нельзя было разобрать из-за равномерного слоя грязи. Сразу за Витарой появилась буханка, над которой старательно поработали. Машина была выкрашена в камуфляж типа «Цифра», честно говоря, первый раз вижу такую расцветку, да еще и на отечественном автомобиле. К морде УАЗа был прикреплен неуставной кенгурятник с лебедкой и целая гирлянда фар над лобовым стеклом, а еще на крыше был закреплен широкий багажник, поверх которого сверкала черным лаком пластиковая капсула, закрывающийся багажный чемодан, намного больше подошедшее Витаре, чем округлой коробке буханки. Последним на склон поднялся ЗИЛ. Обычный армейский 131 ЗИЛ. Кабина стандартного темно-зеленого цвета и кунгом в кузове, такого же стандартного, выгоревшего на солнце зеленого цвета. Вот почему так, цвет кабины всегда отличается от цвета кунга. Никогда не понимал, видимо, в этом есть какой-то определенный смысл, который доступен только высшему командованию армии. Встав во весь рост, поднял левую руку над головой, чтобы меня было еще заметнее, правая рука держала автомат, приклад которого был зажат под мышкой. Если что, то я даже успею разрядить магазин одной длинной очередью. «Здорово, братишка!» — радостно выкрикнул парень, сидящий за рулем Витары. «Здоровей видали», — спокойно ответил я. «Вы кто такие?» «А ты кто такой?» — вопросом на вопрос ответил парень. Буханка остановилась сразу за внедорожником, ЗИЛ остановился немного дальше, метрах в 20. «Таможня. Так что или отвечай на вопросы, или развертай свои тарантасы взад и вали, от Кедова приехал», — сказал я, осматривая пассажиров машин. Сколько людей ехало в машинах, нельзя было понять. Стекла Витары, как и у многих внедорожников, были затонированы, темнее рубероида, а в буханке на боковых стеклах висели занавески. Ну, про ЗИЛ с его кунгом я вообще молчу, рентгеновское зрение мне пока недоступно. Единственное, что я смог рассмотреть, это то, что рядом с каждым водителем сидел пассажир, и у всех в руках было оружие. А с какого это перепугу посреди чистого поля таможенный пост нарисовался? — так же весело ответил парень. «Вроде бы, мы никаких предупреждающих знаков по дороге не обнаружили». «А вот с такого перепугу и есть таможенный пост», — гнул свою линию я. «Или отвечай на вопросы, или вали отсюда по добру, по здорову». «Ой, Ли!» — снова улыбнулся парень. «А не много ли ты на себя берешь? Таможня? Нас ведь больше. Мы ведь можем на вопросы и не отвечать, и дальше себе поехать». «Ну, это вряд ли», — теперь уже улыбался я. «Если ты внимательно посмотришь, вон туда», — я рукой показал в направлении ложбинки, где спрятался бардак, «то ты с легкостью обнаружишь ствол калибра 14,5 мм, пуля из которого с легкостью прошьет на вылет ваши машины. Ну и вас вместе с ними. Так, что я повторяю свой вопрос: кто вы такие и что здесь делаете?» «А-а? Теперь понятно, почему ты такой наглый. Похоже, этот парень будет улыбаться, даже находясь при смерти. Улыбка не слетала с его лица. Мы ищем турбазу Эльвира. Она должна быть где-то в этих окрестностях. А ты случайно не из нее будешь? Может быть, я и оттуда, а может и нет? А откуда вы про эту базу узнали? Сегодня утром встретили группу людей на двух машинах, они нам и рассказали. Парни были из Щелкина, вот они и посоветовали вначале заехать к вам, дескать, вы тут все знаете, а уж потом можно наведываться и в Щелкина. Так, что покажешь, как проехать? А чего вы с этими парнями сразу в Щелкино и не махнули? Зачем такого кругаля давать? Так, они же ехали совершенно в другую сторону, насколько я понял, то в Феодосию. А без сопровождения они не советовали ехать, ну типа того, что основная дорога, которая едет через Ленина, очень опасная. Эти парни говорили, что сами ездят через поля. А нам они только и смогли, что объяснить, как до вас добраться. А вы сами, откуда и сколько вас, вообще? Слушай, ну что мы как на допросе? Парень вылез из машины и подошел ко мне. При этом двигатель он не глушил, и как только вылез из машины, его место за рулем занял мужчина, который все это время молча сидел рядом. Давай познакомимся. Меня зовут Илья. А тебе как? Андрей. Теперь я смог рассмотреть парня как надо. Лет 30, невысокого роста, глаза чуть раскосые, лицо широкое, на голове бандана, одет в камуфлированный костюм бундесвера с немецким флагом на левом плече. Поясная разгрузка состоит из четырех широких карманов, набитых короткими, широкими магазинами. На плече гладкая сайга, к правой ноге прикреплена тактическая кобура, судя по рукояти, в ней ПМ. Андрюха, ты это? Свяжись с начальством, пусть они и решают, пропускать нас или нет. Ты не думай, мы обузой не будем. У нас и оружие есть, и транспорт. С патронами правда плоховато, но мы могли бы и обменять их на что-нибудь. А сколько вас? 6 мужчин и 4 женщины. Хорошо. Тогда глуши двигатели и дай команду своим, чтобы вышли из машин и подготовили их к осмотру. Только не все сразу, а по одной. Вначале одну осмотрим, потом вторую, а уж потом и третью. Не понял, Илья так и не перестал улыбаться, ты, что не будешь связываться с начальством? Нет, не буду. У меня достаточно полномочий, чтобы самому принять решение, пропускать вас дальше или нет. Подожди, так не пойдет. Илья отошел на несколько шагов назад и огляделся по сторонам. А может, мы еще не захотим жить на вашей базе, так за каким лешим шмон тогда устраивать? Сам же должен понимать, что времена нынче такие, что никому доверять нельзя. А вдруг ты нас в западню хочешь загнать, да из-за наших машин нас и пострелять? Илья, ты пойми, это не я к вам в гости напрашиваюсь, а вы ко мне, поэтому, по праву хозяина этого места, я и хочу устроить небольшой досмотр. А вдруг у тебя в Кунге рота десантников спрятана, а? Или в багажнике внедорожника десяток укушенных людей прячется. Сам же сказал, что времена сейчас такие, что ни в Дугу, ни в Красную армию. Это все понятно, но и ты нас пойми, нам бы вначале хоть одним глазком взглянуть, как вы там живете, а потом уже решать, оставаться с вами или нет. Давай так, я как старожил, отвечу на твои вопросы о жилищных условиях, а ты уже решай, хочешь ты дальше ехать или нет. Договорились. Вопрос первый, как у вас с оружием? Вопрос второй, как у вас с мертвецами? Вопрос третий, как у вас с жильем? С оружием хорошо, есть обменный фонд. Мертвецы, к сожалению, тоже есть, но в отличие от Щелкина, мы держим их на расстоянии, и к нам они еще не забредали. С жильем тоже пока отлично, есть свободные дома. Горючка, электричество, свежая вода, приличный запас продуктов, каждый день свежая рыба. Я коротко обрисовал жизнь в поселке. Если все, что ты говоришь, правда, то мы согласны жить с вами. Тут вопрос другой, согласимся ли мы, чтобы вы жили с нами? Нахлебники нам не нужны. По жизни, вы кто такие? Полезные навыки есть? Ну смотри, Илья растопырил пальцы левой ладони и начал перечислять плюсы их команды, загибая при этом пальцы. Во-первых, мы все не робкого десятка, даже девчонки умеют обращаться с оружием, так что можем выезжать на мародерки или охранять базу. Во-вторых, у нас есть личный запас продовольствия и одежды. В-третьих, среди нас есть врач. Две медсестры, автомеханик, сварщик, два моряка, учительница младших классов, студентка сельхозхозяйственного вуза и один менеджер по продажам, правда, продавал он строительную технику, поэтому кое в чем разбирается. Дальше перечислять, или этого достаточно? Загнув три пальца, спросил Илья. Как я понимаю, то менеджер по продажам – это ты? Ага, кивнул парень головой, догадался из-за того, что я много говорю. Нет, из-за того, что сильно много улыбаешься. Понятно. Ну, что годимся мы для того, чтобы присоединиться к вам? Годитесь. Ты как, согласен на досмотр? Согласен. Что делать? Подгоняй машину к вон тому камню и выходите все из нее. Остальные машины пускай стоят. Вызвав по рации старого, я дождался, пока он присоединится ко мне, и мы начали досмотр. Все прошло довольно быстро и заняло не больше 20 минут. За это время как раз успел подъехать БТР, что вызвало небольшой переполох у Ильи, но видя, что я никак не реагирую на бронетранспортер, он тоже успокоился. В Витаре, кроме Ильи, находился еще один парень, лет 35, с аккуратной бородкой, эспаньолкой. Из оружия у него была точно такая же сайга, как и у Ильи. Звали парня Виктор. Одет он был в точно такой же камуфляж, как и его спутнику по машине. На заднем сидении внедорожника лежало несколько спортивных сумок и рюкзаков, в багажнике стояли канистры с топливом и водой. В буханке ехали два мужчины и две девушки. Обоим мужикам было лет за 40, и они неуловимо были похожи чем-то друг на друга. То ли манерой держаться, то ли цветом кожи. Скорее всего, это были моряки, а может, я и ошибаюсь, но ничего, вечером вернемся на базу и тщательно познакомлюсь со всеми. Девушки были лет 20, одна высокая и стройная брюнетка, с короткой стрижкой и солнцезащитных очках, а вторая, невысокого роста, блондинка с косынкой ярко-красного цвета на голове и бюстом четвертого размера. Брюнетку зовут Вера, а блондинку – Лиза. Обои мужчины назвались Александрами. У мужчин были двустволки, вертикалки, и на коробке передач УАЗа лежал АКС-74У. У девушек из оружия были охотничьи ножи и топорики на длинной рукояти. В кузове буханки было много интересного, кто-то старательно поработал над машиной. Измененная приборная панель, заменены кресла водителя и пассажира, в салоне вместо скамеечек вдоль борта три удобных кресла. Изнутри салон обит пластиковыми панелями, для чего-то висят два плоских 15-дюймовых монитора. А еще в салоне была мощная радиостанция. Багажный отсек был завален коробками и сумками. Пластиковая капсула на крыше УАЗа хранила в себе спальные мешки, одеяло и палатки. В кабине ЗИЛа ехал парень лет 20, а за рулем сидел мужчина неопределенного возраста. Определить возраст было трудно из-за густой черной бороды и длинных, немного вьющихся волос. Парня звали Федор, а волосатика, как и меня, Андрей. У Федора была уже ставшей традиционной сайга, а у волосатика весло АК-74. И еще одна такая же гадкая сайга, как и у остальных. Одеты оба были в такие же куртки бундесверовской расцветки, только на ногах у них были джинсы. В Кунгё разместились две барышни лет 30, обе крашеные блондинки, одетые в джинсы и свитера. Одну звали Лидия, а вторую – Наташа. Лидия была намного симпатичнее своей подруги, которая к тому же еще и нещадно курила. То ли нервничала, то ли просто была любительницей пошмалить. Оружия у женщин не было, даже холодного или ударно-дробящего. Вместе с блондинками в Кунгё ехали несколько больших пластиковых бочек, пара картонных ящиков из-под бананов и 40 упаковок арахисовой пасты по 12 пол-литровых банок в каждой упаковке, то есть 480 банок. Именно эту арахисовую пасту и хотел предложить Илья для обмена на оружие. На броне подъехавшего ПТРа восседал Манул, отец Михаил, Скворец, Леший и тот самый долговязый парень, который отправился на марш-бросок в пляжных шлепках. Илья очень сильно удивился, когда заметил, что оказывается, я и есть самый главный в этой вооруженных до зубов в атаге аглоедов. Коротко обрисовав Манулу ситуацию, отдал ему несколько распоряжений, касающихся размещения Ильи и его людей. Как только колонна из трех машин скрылась за изгибом склона близлежащего холма, я отдал распоряжение о построении. Через несколько минут квадр занял положенное ему место в передовом охранении, и мы продолжили свой путь. Сидя на кожаной подушке и держась рукой за приваренную к броне скобу, задумался о встреченной команде. Что-то в их поведении было неправильным. Какая-то мелочь, несостыковка, не давала покоя. Прогнав мысленно еще раз недавно происшедшие события, попытался вспомнить те моменты, которые показались мне странными. Ну, во-первых, однообразное оружие и обмундирование. На шестерых мужиков, четыре одинаковых ружья и комплекта камуфляжа. Что это может означать? Что они нашли ружья и одежду в одном месте? К примеру, в магазине. Подходит такая версия? Нет, не подходит. Что ружья, что одежда выглядели изрядно попользованными. Одежда была заношенная, потертая на локтях и коленях, по оружию тоже было заметно, что пользовались им часто. Тогда что? Это все их? И вот тут возникает вторая несостыковка. Они не были похожи на давнишних знакомых. Как будто встретились несколько дней назад и толком еще не успели сойтись и сдружиться. Но при этом у них есть общая цель. Да, только сейчас я понял, что больше всего меня в них напрягло, они вели себя как единый отряд, совсем не похожий на мирных, перепуганных последними событиями граждан. Когда я остановил их караван, ни один, кроме Ильи, не вышел из машины, они спокойно сидели и ждали, когда их старший договорится. Даже вопрос об обыске не стал ставиться на общее голосование или обсуждение. А есть еще одна шероховатость: у женской половины команды не было огнестрельного оружия. А, ведь Илья сразу заявил, что бабы у них боевые и обучены стрелять. Ведь было у них два лишних ствола, Ксюха и 74-е весло. Почему тогда женщины были без огнестрельного оружия? Это ведь странно. Очень странно. Как говорил один политик, надо будет посмотреть. Когда мы добрались до трассы, я приказал пересечь ее и углубиться дальше в степь. Надо было добраться до гряды высоких холмов, которая тянулась вдоль дороги километрах в 7. Добравшись до холмов, Артем на квадре поднялся на вершину ближайшего холма и долго осматривал окрестности в мощных бинокль. Это ничего не дало. Подобных фокус мы проворачивали еще несколько раз, добирались до высот, господствующих над рельефом, и осматривали окрестности в бинокль. Один раз даже разделились, чтобы увеличить зону осмотра. Застрявшие в степи зушилки были обнаружены через 3 часа тщательных поисков. Еще бы полчаса, и я дал бы команду возвращаться, но глазастая Катя обнаружила 2 рядом стоящих бугра подозрительно правильных очертаний. Подъехав, мы с радостью обнаружили 2 шилки, которые были укрыты маскировочными сетями. Причем солдатики действовали, судя всего по уставу, машины были укрыты по всем правилам, сеть не просто была накинута сверху, а растянута на подпорках и закреплена колышками в землю. Выставив в боевое охранение Маринку, Катю и Артема, я принялся готовить поздний обед, а старый Кирилл приступили к осмотру самоходных зениток. На обед разогрел фасоль с тушенкой. 3 банки консервированной фасоли в томатном соусе были смешаны с 4 банками говяжьей тушенки, и все это великолепие разогрел в котелке над огнем. Отставив в сторонку горячий котелок, водрузил на треногу закопченный чайник, а потом, разложив еду по эмалированным тарелкам, поочередно отнес ее караульным. Вернувшись с постов наблюдения, позвал механиков обедать. За едой парни высказали свой вердикт: аккумуляторы обеих машин были разряжены, а в одной из них еще и не хватало 2 аккумуляторов. По штату в каждой машине должно быть 4 аккумулятора. В одной шилке был полный комплект, а во второй 2 не хватало. После обеда мы втроем вытащили аккумуляторы из одной машины и перегрузили их в бардак. Туда же перегрузили и найденный боезапас. Хорошо, хоть зенитчики оставили по несколько снаряженных лент в каждой машине. Теперь Маринке придется ехать со мной на броне, внутри Бордма стало совсем тесно.